передает нам ценную информацию. Наша цель — блокировать членов зондеркоманды, когда Париж будет освобожден, воспрепятствовать их бегству. Для этого намечается выступление вооруженной группы в составе 30 фронтиреров. При посредничестве французской компартии мы сообщили о нашем плане в центр, но, не получив от него ответа, отказываемся от этой акции. Преступная авантюра Панвица вот-вот подойдет к концу, но пражский палач не желает погибнуть вместе с кораблем, идущим ко дну. Теперь его честолюбие обращено к иной цели. Ему хочется как-то выгородить себя, отмыться до бела, ибо он отлично знает, что придется отчитываться перед судом, и поэтому максимально пытается замести следы бесчинств и злодеяний, лежащих на его совести. Что касается Москвы, то тут он стремится, образно говоря, расстрелять до последнего патрона весь свой боезапас. Известив центр о моем побеге с помощью публикации розыскного циркуляра, адресованного всем участкам и подразделениям полиции, Панвиц решил меня нейтрализовать. Но этой же акцией он как бы признавал, что большой шеф был в руках гестапо, и что все радиограммы, передаваемые в течение долгих месяцев, были написаны под диктовку зондеркоманды. Следовательно, он рассекретил большую игру. Он знает, что в союзническом лагере уже никто не рассматривает всерьез возможность заключения сепаратного мира с Германией, терпящей полное фиаско. И его не переубедят отдельные инициативы некоторых деятелей из окружения Гитлера, еще не расставшихся со своими сумасбродными надеждами и упорно ищущих встреч с англоамериканцами. Он понимает, все кончено. Во-первых, после неудавшегося покушения на свою персону 20 июля 1944 года фюрер запретил продолжение операции «Медведь», как с некоторых пор стали обозначать операцию «Большая игра». Во-вторых, личное честолюбие Панвица. Нацистский режим разваливается, а ведь он, Панвиц, был одним из самых рьяных его прислужников. Обогревший свои руки в потоках человеческой крови, возглавлявший шайку убийц в Праге. А теперь спасайся, кто может. Важно сохранить свою шкуру. Либо он, подобно другим, спасется бегством, скроется где-нибудь в Латинской Америке. Либо попадет в ловушку, как кролик, и предстанет перед английским военным трибуналом как военный преступник. Этот вариант, конечно же, необходимо исключить. Либо, наконец, он будет и дальше поддерживать контакт с центром в надежде, что Советский Союз не забудет оказанные им услуги. Панвиц выбирает именно последнее, третье решение. Сегодня мы располагаем доказательствами того, что вплоть до мая 1945 года в сотрудничестве с верным Кентом он ведет свою личную игру. До последних минут войны он передает военную информацию. Кент проинформировал центр о том, что он поддерживает контакт с группой немцев, занимающих очень высокие посты, что в этих обстоятельствах он имеет возможность получать и передавать сведения первостепенной важности. В июле 1944 года, когда союзнические армии приближаются к воротам Парижа, все тот же Кент запрашивает центр, должен ли он остаться в столице или следовать за своими немецкими друзьями. И он получает ответ от директора, который советует ему уехать с нацистами, не прерывая связи с Москвой. Эти директивы явно радуют Панвица. В сотрудничестве с русскими он видит неожиданную для себя возможность выйти сухим из воды. Таким образом, ввиду вмешательства Панвица, большая игра словно приобретает некое третье измерение. Первоначальный план Гиммлера преследовал цель раскола антигитлеровской коалиции путем одновременной дезинформации и Москвы, и англоамериканцев.